Глава 29. В безумии отрицать. Иногда Николасу казалось, что его просто не замечают. Возможно, дело было в том, что его до сих пор считали недостаточно взрослым. Или же в том, что он, даже не зная Фортинбраса, был на его стороне. Или, может быть, Николас на самом деле ничего из себя не представлял. «Я думаю, ты преувеличиваешь», — наконец произнесла Твайла, задумчиво уставившись на лимонное пирожное в руке. «Нужно отдать Адаваку должное. Несмотря на весь кошмар и хаос, в который катился мир, он не забыл готовить отличную еду и даже баловать каждого из них их любимыми сладостями. Форт даже мне не говорит о том, где он был». «Форт? Ну, Йонат его так называла. Да и я тоже. Ну, не предателем же его называть», — фыркнула Твайла, закатив глаза. «Ага, не предателем. Может, это одна из причин, из-за которой Фортинбрас вообще обращал на него внимание? Просто потому, что Николас не называл его предателем?» «Да, круто. Спасибо, парень, которого я совершенно не знаю». Он наверняка так и думает. «Нико!» — устало произнесла Рейна. «Пожалуйста, хватит. Ты же знаешь, что это не так». «Ну, к тебе-то вопросов нет. С тобой даже Гилберт не будет спорить». «Верно. Иначе мы просто убьем его, да?» «Нет». «Почему ты постоянно хочешь кого-то убить?» На этот вопрос Рейна не ответила, только рассмеялась, вновь растворяясь в его сознании. «Ежедневные дебаты с Сакри?» — предположила Твайла, поймав его озадаченный взгляд. «В которых она всегда выигрывает. Почему она просто не может помочь мне? Сказала бы хоть что делать?» «Нико», — с улыбкой произнесла демоница, направив на него надкушенное пирожное. «Тебе не нужно делать что-то особенное, чтобы привлечь их внимание. Вы одной магии и всегда будете рядом. Просто нужно чуть больше времени. Это нормально. Масрур и Фортинбрас тоже не сразу привыкли друг к другу. Зато с Аннабель они очень быстро сблизились». Рейна мне рассказывала. «Это читерство. Аннабель всем нравилась». «Откуда ты знаешь слово читерство?» «Я не дура, Нико. И не нужно так на меня смотреть». «Я просто не думал, что... Ладно, проехали. Читерство так читерство. Я, может, тоже так хочу», — пробубнил он себе под нос. «Ты отлично справляешься», — заверила его Твайла с заговорщическим видом, подвинув к нему тарелку с пирожными. «Ты уже столько раз помогал Пайпер. Теперь вот и Форту помог. Надеюсь, ты сделал это не для того, чтобы привлечь их внимание». «Нет, но...» «Я понятия не имею, что со мной не так. Может, они думают, что я виноват в том, что не сумел остановить Иснана?» Хотя это, конечно, было глупостью. Даже если Иснан все еще изучал слово, он уже знал достаточно, чтобы доставить им уйму проблем. Нет ничего странного в том, что Николас старался избегать его. Пугала сама мысль о том, что Иснан заполучит кровь Сальватора, владеющего движением. Николас обреченно выдохнул, укладывая руки на столе. «Чего это вы тут прохлаждаетесь?» Николас испуганно взвизгнул и вскинул руки, приготовившись защищаться. Но нападение не последовало. Появившийся из пустоты Райкер сидел на краю стола и, качая ногами, словно ребенок, переводил взгляд с демоницы на Сальватора. По крайней мере, Николас думал, что так оно и есть. Светлая маска полностью закрывала глаза и нос Райкера. «Нужно обсудить, какого хаоса кто-то украл мою внешность, чтобы навредить ведьме мертвых». «Ты знаешь об этом?» — оторопело пробормотал Николас. «Я о многом знаю, четвертый. Может, иногда мне и требуется чуть больше времени и сил, чтобы явиться к вам. Но я всегда наблюдаю и знаю, где сокрыта правда». Николас нервно сглотнул. «Не очень-то приятно узнать, что за тобой постоянно наблюдают». Николас привык к вниманию Рейны, Твайлы и сотни Драу, с которыми поддерживал дружественные отношения. Даже к Гилберту привык. Но Райкер... Он был совершенно другим. Одновременно казался частью этого огромного мира и чужаком, которому тут не место. Николас не мог даже представить, кем является Райкер. И Рау, Драу. Может быть, одна из сущностей из иных миров, как егерь. «Я должен поговорить с сальваторами», — добавил Райкер, с лица которого моментально слетела улыбка. «Тебе придется найти достаточно убедительные доказательства того, что это не ты напал на Клаудию. Иначе третий тебя убьет», — заметила Твайла. «Не думаю, что у него получится. Он силен, не спорю. Но Арне на моей стороне». Твайла вскинула руку, словно хотела ударить Райкера. Или хотя бы сорвать маску с его лица. Но он исчез. Магия внутри Николаса беспокойно зашевелилась. «Иди к Фортинбрасу», — скомандовала Рейна. Пайпер предполагала, что ей придется очень долго объясняться. Возможно, даже с презентацией на 1000 страниц, в которой будет подробный отчет со всеми доказательствами, которые убедят дядю Джона, что она не сошла с ума. Хотя Пайпер точно знала, что он ей не поверит. Она даже самой себе уже не верила. Но Кита это не останавливало. «Дядя Джон сказал тебе все выяснить?» «Нет. Ну, может быть...» «Боги!» Она понимала опасения дяди Джона, но использовать Кита — это как использовать козырную карту раньше срока. «Брось! Это было ожидаемо!» «В смысле, если бы я мутил с третьим?» Пайпер поперхнулась на вдохе. «Мы не мутим!» «Да, конечно!» — легко согласился Кит с таким лицом, что становилось ясно. Он ничуть не поверил. «Знаешь, я тоже постоянно сбегаю со всякими там предателями и вообще плохими чуваками. Почти каждый день. Так что понимаю тебя. Так вот, если бы я мутил с третьим...» «А он в твоем вкусе?» «Нет». «Тогда о чем ты вообще?» «Джонатану нужно знать, если третий, например, как-то шантажирует тебя». Пайпер нервно рассмеялась. Не этого она ожидала, когда Кит появился на пороге ее комнаты и с обреченным видом сообщил, что им жизненно необходимо поговорить. Пайпер подумала, что опять что-то случилось. Но Кит сильно удивил ее, спросив, откуда она знала, как помочь Фортинбрасу. «О, история вообще вышла очень смешной. Он просто свалился, когда мы разговаривали с небесными китами, и начал давиться кровью. Мне пришлось тащить его в комнату, поить лекарствами и искать Ветон, чтобы она помогла. Забавно, правда?» Так она точно не могла ответить. «С каких пор ты заделался личным секретарем дяди Джона?» «Как только научился разговаривать», — совершенно честно ответил Кит. «Он тебе не говорил, что моим первым словом было слово «поиск»?» «Я сказал «поиск», когда обычно дети говорят «папа», «мама» или защитный механизм этого долбанного мира». «О, да!» — с умным видом согласилась Пайпер. «Эти слова были первыми у меня». Может быть, в тот самый момент, когда она открыла глаза в снежном лесу в другом мире. Ей было так больно, плохо и холодно, что она даже не помнила, какая мысль родилась в ее голове первой. Кажется, это произошло целую жизнь назад. «Ну», — произнесла Пайпер, неотрывно смотря на Кита. Он стоял возле двери ее комнаты, будто планировал в любой момент сбежать, и выглядел до того несчастным, что Пайпер не знала, что делать и говорить. С момента ее возвращения они ни разу не говорили с глазу на глаз. Элементали. Они и до перехода говорили всего один раз, после того, как кристалл Йонет утянул их в воспоминания. Пайпер чувствовала себя немного неловко. «Во-первых, Джонатан действительно переживает», — неожиданно посерьезнее сказал Кит. «Я знаю. Эйс сказал, что у эльфов он допрашивал его, чтобы узнать, куда мы делись». «Вот», — воскликнул Кит, защелкав пальцами. «Вот поэтому он и уверен, что вы мутите». «Кит, пожалуйста, хватит так говорить». «Но...» «Кит!» «Ладно, договорились. В общем, досталось каждому, кто был в радиусе 100 метров. Поэтому Эйс притворился, что очень устал и спрятался в своей комнате. И тогда дядя Джон послал тебя», — тут же добавила Пайпер, не давая ему возможности даже обдумать вопрос. «Во-вторых, я сам вызвался. Не то чтобы мне интересно, как вы... мутите, не мутите? Нет, мне все равно. Просто я хотел извиниться», — на одном дыхании произнес Кит, опустив плечи. «Джонатан доверил тебя мне, и я должен был помочь, когда напал Маракс, но я даже не успел ничего понять. Знаю, это меня не оправдывает. Я виноват и прекрасно осознаю всю ответственность за свои действия». Точнее, за их отсутствие. Кит тараторил, периодически сбиваясь и начиная предложение заново. Пайпер смотрела на него, не отрываясь, и не думала, что все настолько серьезно. Неужели он и впрямь из-за этого переживает? «Кит!» — позвала Пайпер, заметив, как кончики ушей искателя порозовели. «Я не злюсь». «Что-то я не верю», — подозрительно сощурившись, пробормотал он. «Не думаю, что ты смог бы что-то сделать Мараксу. Он же, ну, Маракс. Первостатейный засранец, каких еще поискать надо. Давай будем честны. Против Маракса у тебя ни шанса. Даже я с ним не справилась. А я, если ты помнишь, Сальватор. Я... вообще-то думала, что он и до тебя добрался». Кит удивленно моргнул. «Что?» «Иан нашел часть твоих вещей и принес нам. А Фортенбрас сказал, что там остался твой запах. Я подумала, что Маракс и до тебя добрался». «Кто такой Иан? И где он нашел мои вещи?» Говорить об охоте и о диких землях ей не хотелось. Но когда-то же придется начинать. Чем дольше она молчит, тем больше проблем у них копится. В конце концов, в диких землях она рассказала Фортенбрасу о сигрицах, обосновавшихся здесь. Ради поддержания баланса Вселенной могла бы теперь и о выживших, обосновавшихся в диких землях, рассказать. Только Пайпер не могла выдавить ни слова. Язык вдруг стал тяжелым, никак не хотел поворачиваться. «Нет, она не может». Пайпер не хотела возвращаться к диким землям. Несмотря на все приятные моменты и людей, которые были рядом, тот мир пугал ее своей жестокостью. «Неважно», — наконец пробормотала она. «Ты не пострадал, и это главное». «Разве что эмоционально и психологически». «Пора уже организовать центр помощи. Нам бы пригодилось». Кит, кажется, собирался улыбнуться, когда воздух перед ним исказился. Из пустоты выскочил Николас, быстро огляделся, схватил за руку сначала Кита, громко вскрикнувшего от неожиданности, а после подскочил к Пайпер. Перемещение с помощью движения уже не казалось ей таким необычным и странным, но она все же слегка удивилась, когда Николас без предупреждения перенес их в другую комнату. Пайпер пошатнулась, быстро восстановила равновесие и огляделась, вздрогнув, когда наткнулась взглядом на Фортинбраса. Он сидел на диване, где еще несколько часов назад она пыталась спасти его от проклятия, и выглядел потерянным. Стелла и Эйкин все это время были рядом, ни на секунду не отходя от третьего. Прямо сейчас Стелла сидела рядом и, судя по тому, как морщила нос, пыталась привыкнуть к запаху отваров. Несколько теней Эйкина ползали возле их ног, будто ласкающиеся кошки, пока сам юноша стоял возле окна. А еще здесь были Твайла и Гилберт, обменивавшиеся неприязненными взглядами, и Ширайя, смешивавшая что-то в стеклянном сосуде. Пайпер едва не подскочила на месте, наконец заметив дядю Джона, который то и дело бросал на Ширайю нечитаемые взгляды, но неизменно возвращался к Фортинбрасу. «Только не говори мне, что ты все это время был здесь», — пробормотала она, подходя к третьему. «Просто хотел поговорить», — с язвительной улыбкой ответил дядя Джон. «О, да, конечно, так я тебе и поверила». «Ты как?» — чуть тише спросила Пайпер, поймав затуманенный взгляд Фортинбраса. «Терпимо». Пайпер не поверила. Магией почувствовала, каким слабым он себя ощущает и как хочет оказаться в тишине и одиночестве. Но он прекрасно понимал, что после случившегося Гилберт ни за что не оставит Фортинбраса без присмотра. Хватало и того, что Ширайя убедила его позволить Диего временно защищать принцессу Санал. Пайпер даже показалось, будто этим маг хочет ненадолго ослабить слежку за Фортинбрасом. Неудивительно, что теперь Гилберт сам наблюдал за ним. Пайпер так глубоко погрузилась в мысли, что не сразу почувствовала прикосновение к руке. Она округлила глаза, когда Фортинбрас, мягко сжав ее ладонь, поднес ее к своим губам и поцеловал костяшки пальцев. «Спасибо за помощь, госпожа Сандерсон», — произнес Фортинбрас с улыбкой. «Боги милостивые!» Пайпер надеялась, что не покраснела. «Ох, вау! Они все-таки мутят!» — нервно выдал Кит спустя несколько секунд абсолютной тишины. «Так что случилось?» «Случился я!» Пайпер обернулась, вскинув руки, но магия отчего-то мигом успокоилась, не желая подчиняться ей. Возле открытой двери стоял юноша с золотистыми волосами и маской на лице, закрывавшей глаза и нос. «Как же я рад, наконец, встретиться со всеми вами! Жаль, конечно, второго здесь нет, но не будем пока об этом». «Это еще кто?» — пробормотала Пайпер. «Райкер», — представила Твайла. «Тот самый, который помог мне умахаться». «Рад знакомству!» Райкер улыбнулся еще шире и сделал шаг вперед. «Времени, правда, у нас катастрофически мало, так что, если позволите, перейду сразу к делу». «Стой!» — произнес Фортинбрас. Пайпер покосилась на него, думая, что он что-то почувствовал. Фортинбрас молча смотрел перед собой в течение целой минуты, а затем все-таки произнес: «Хорошо, я верю тебе». «Вы сейчас что, мысленно пообщались?» — ошарашенно уточнила Стелла. «Нет, моя милая», — проворковал Райкер. Арне лишь попытался убедить его, что меня стоит выслушать. В ответ на его слова Стелла тихо зарычала, а Твайла спросила: «Зачем ты здесь?» «Чтобы направить вас к некрополям». По спине Пайпер пробежал холодок. Николас, поймав ее растерянный взгляд, исчез и всего спустя секунду появился вместе с принцессой Санал, которая тут же начала проклинать его и отчитывать. На ее появление отреагировала только Ширайя, которая лишь поднятой ладонью велела Санал замолчать. Что самое странное, принцесса подчинилась, хоть и с большой неохотой. «Там все же что-то скрыто», — сказал Фортинбрас, скользнув по принцессе быстрым взглядом. «Какая-то мощная магия, которую я чувствовал, но так и не нашел. Из-за нее блуждающие души такие, какие они есть. И из-за нее в некрополе так трудно попасть». «Я думала, что некрополи — это старые сигридские города», — пробормотала Пайпер. «Типа городов-призраков». «В каком-то смысле так и есть», — согласился Райкер. «Но дело в том, что эти некрополи были захвачены темными созданиями. Во время вторжения они подчинили себе магию некрополей и сделали то, что еще никому не удавалось. Они заковали богов в цепи и заперли в их цитадели». В голове Пайпер будто что-то сломалось. Она нахмурилась, посмотрела на Фортинбраса, но вместо растерянности или озадаченности увидела понимание, будто он действительно знал, о чем шла речь. Лицо принцессы Санал тоже изменилось. Она посмотрела на Фортинбраса, затем на Райкера и, будто что-то обдумав, на Гилберта, после чего вздернула голову и зло уставилась в пространство перед собой. «Я не могу сказать многого», — тихо продолжил Райкер. «Но знаю одно. Если богов не освободить, Хайбарус навсегда поглотит их магию». Твайла хрипло рассмеялась. «Это невозможно!» «Кто мы, Твайла?» Повернувшись к ней, строго спросил Райкер. «Мы все — создание магии и хаоса. В каждом из нас существует один из двух потоков силы, благодаря которым мы живем. Этим смертные и отличаются. В отличие от богов и темных созданий, они сочетают в себе и магию, и хаос. Как ты думаешь, почему миры процветали, пока демоны не напали? Почему вы все развивались, жили дальше, росли и учились? Потому что вы — дети магии и хаоса. Боги — это чистая, бесконечная магия. Темные создания — чистый, разрушительный хаос, который поглощал бы сам себя до тех пор, пока не исчез. Но темные создания нашли способ поглотить магию, которая есть в смертных, а после заковать богов в цепи. Представь, что будет, если они лишат богов всей магии, которая есть в их телах. Хаос поглотит магию раз и навсегда. Не будет ни богов, ни смертных. Только темные создания, получившие неиссякаемый источник для вечной жизни. И без того белая кожа Твайлы сделалась еще белее. Пайпер не думала, что слова Райкера могут возыметь такой эффект. В конце концов, сказанное им прозвучало слишком фантастически, чтобы быть правдой. Но магия считала иначе. «Дыши, Пайпер!» — услышала она успокаивающий голос Лерайи. «Я знаю, правда может пугать, но тебе нужно взять себя в руки». «Боги! Лерайи знает, о чем говорит Райкер?» «Знаю», — ответила Сакри. «Но есть клятвы, которые я не могу нарушить». «Ситуация выходит из-под контроля», — продолжил Райкер, не дождавшись реакции на свои слова. «Темные создания становятся сильнее благодаря Хайбарусу, который питает их магией богов. И если их не освободить, совсем скоро ничего не останется. Мы все погибнем». Пайпер забыла, как дышать. «Это не может быть правдой. Это же неправильно, глупо, избито, черт возьми, как дурацкое клише в фильмах и книгах, которое уже всем надоело. Ты хочешь, чтобы мы освободили богов?» — подал голос Фортинбрас. Кит напряженно рассмеялся и даже замахал руками, будто пытаясь отогнать слова Сальватора как можно дальше. «Вы — вершина мастерства богов в области магии. Вы управляете четырьмя их дарами, и никто из смертных не сравнится с вами. Но спуститься в некрополи — это самоубийство. В последний раз я был там 20 лет назад, и мы едва выбрались». «О, прекрасно! 20 лет назад Фортинбрас изучал некрополи, а Пайпер еще даже на свете не было. Великолепно!» «Некрополи — это часть лабиринта, также поглощенного хаосом. Простых смертных он почти не трогает. Но Сальваторы — другое дело. Вы — главная угроза Хайбарусу. Лабиринт пытался поглотить тебя, но если бы ты привязал душу и тело, шансы на успех значительно увеличились бы». «Я что?» — не понял Фортинбрас. «Привязать душу и тело?» — впервые за все время подала голос Ширайя. «Речь идет о Ракатане?» «Вы, я смотрю, уже кое-что знаете». «Немного. Я и не предполагала, что эти якоря могут быть использованы для лабиринта». «И вновь я ничего не понимаю», — громко вмешалась Пайпер. «Привяжите свою душу и тело к якорю», — посмотрев на нее, сказал Райкер. «Войдите в лабиринт и отыщите в некрополях мощный источник, который поможет освободить богов. Все просто, первое». «Нет, это ни черта не просто. Что такое якоря? Что за лабиринт? Как это вообще связано с...» «Якоря — это люди, которые защитят тело и душу», — пояснила Ширайя, перебив ее. «Две связи, которые не позволят тебе потеряться в море магии и хаоса. В древности некоторые маги использовали ракатаны, якоря, чтобы поглубже погрузиться в свою магию с шансом вернуться обратно. Не всегда удачно, конечно. Ты не можешь выбрать кого угодно. Ракатан — это как Кирдзерис или Эцетар. Это люди, которым ты доверяешь, которые, даже не обладая магией, смогут вернуть тебя обратно». «Звучит как бред», — фыркнула Пайпер, стараясь игнорировать беспокойно зашевелившуюся Лерайе. «Это правда», — подтвердил Фортинбрас, поймав ее взгляд. «Мы не смогли продвинуться дальше, потому что я не привязал тело и душу должным образом. Что ж, это многое объясняет. Возможно, если я найду ракатаны, смогу пройти по лабиринту дальше». «Невозможно, а точно! Это единственный способ отыскать источник силы, сковавший богов, и остановить Хайбаруса», — жестко заключил Райкер. «Не бойтесь. Я помогу открыть переход и сохраню вам магию. Я сделаю все, чтобы вы добрались до лабиринта и вышли из него». «Нет, нет, нет!» — вопило сознание Пайпер. «Переход? Нет, это неправильно. Так быть не должно!» На мгновение ей показалось, будто от нее отделилась какая-то часть. Магия натянулась и тут же затихла. Пайпер моргнула, увидев перед собой Лирайе. Рядом с ней оказались Рейна и Арне. Все трое, не сговариваясь, уставились на Райкера. «Если они войдут в лабиринт втроем, — сказал Арне, — то второй это почувствует. Возможно, магия и хаос потянут его следом. Даже Ренальд вряд ли справится с этим». «Засранец! — презрительно бросила Рейна. «Рейна, пожалуйста!» — мученически вздохнула Лирайя. «Он засранец, и ты это знаешь. Если этот ублюдок попытается войти в лабиринт, я его убью». Пайпер посмотрела на Николаса во все глаза, наблюдавшего за Рейной. Он даже шагнул к Сакре, но остановился. «Не думаю, что смогу задержать второго», — обреченно выдал Райкер. «Он с каждым днем все лучше овладевает словом, и если он окажется в лабиринте... Хайбарус, возможно, поможет ему». «Плевать», — возразила Рейна. «Я его на мелкие кусочки порву». «Побереги свой настрой до лабиринта. Вам еще предстоит добраться до него, и я не уверен, что темные создания пропустят вас без проблем». Рейна закатила глаза, а затем, что сильно удивило Пайпер, низко склонила голову. Лирайя и Арне повторили за ней. Они кланялись Райкеру. И если Лирайя и Рейна после этого исчезли, растворившись в воздухе, то Арне соизволил ответить на непонимающий взгляд Фортинбраса и одними губами что-то прошептать, прежде чем также исчезнуть. «Я знаю, что это опасно», — продолжил Райкер, словно этой сцены и вовсе не было. «Но даже если вы не будете видеть меня и чувствовать, я всегда буду рядом. Я направлю вас и защищу в пути, как смогу». В голове Гилберта будто что-то щелкнуло. Он, наконец, оторвался от прожигания пространства перед собой злым взглядом и спросил: «Кто ты на самом деле?» «Я Райкер, посланник. Одна из трех ипостасей Ринскавара». И с широкой улыбкой на лице юноша исчез так же неожиданно, как и появился. Пайпер не успела обдумать услышанное. Она совсем ничего не помнила о Ринскаваре, боге, покровительствующем в пути. Как послышался натянутый смех Гилберта. «Невероятно! Ты только посмотри, до чего все дошло!» Пайпер услышала, как Фортинбрас скрипнул зубами. «Если ты думаешь, что я подстроил это, то ошибаешься». «Разве? Если Райкер прав, и боги действительно нуждаются в спасении, почему ты ничуть не удивлен? Может быть, потому что боги были пленены как раз из-за вторжения, которое ты не смог остановить?» «Ваше высочество!» — с пусть и вежливой, но явно натянутой улыбкой произнес Фортинбрас. «Я уже говорил, что не причастен ко вторжению». «Разве все это не результат твоих действий?» «Если бы ты хоть раз подумал о других!» Пайпер четко уловила мгновение, когда терпение Фортинбраса закончилось. Лопнуло, словно туго натянутая нить. Сальватор резко поднялся и, зарычав со всей силы, пнул стол перед собой. Тот отлетел к стене и разбился в щепки, никого не задев. «Почему я постоянно должен думать о других?» — рявкнул Фортинбрас. «Почему я должен отвечать за жизни тех, кого даже не знаю? Я не бог! Я лишь смертный, который должен помогать вам, сигрицам, идти к спасению! Я не должен спасать вас, решать ваши проблемы и отвечать за ваши ошибки!» «Ты Сальватор!» — рыкнул Гилберт. «Сальватор, который 200 лет только и делал, что...» «Что я делал?» — прервал его Фортинбрас, распаляясь сильнее. «Ты думаешь, я сидел в стороне, сложив руки, и просто наблюдал?» «Рак с тебя подери, Гилберт! Ты веришь в эту хрень?» «Все эти 200 лет я уничтожал тварей, защищал дикие земли и спасал людей, у которых не было никаких шансов. Ради сигрицев я умирал снова и снова. Я убивал, лишь бы у них была возможность прожить еще один день. Я проливал кровь, мучился из-за старых шрамов и проклятий, разрывавших тело и душу. И ты еще смеешь говорить мне, что я не думаю о других? «Если бы ты действительно думал о сигрицах, до этого бы не дошло!» — выкрикнул Гилберт, и на последних словах его голос сорвался на хрип. «Почему только я должен думать о вас? Почему я должен отдавать на растерзание себя, чтобы вы жили дальше? Почему я не могу требовать того же? Потому что ты был избран богами! Краксу эту избранность! Мне она осточертела! Я не хочу умирать каждый день только для того, чтобы вы могли видеть солнце! Я просто хочу, чтобы меня не ненавидели за то, чего я не совершал! Чтобы меня любили!» «Чем ты заслужил любовь? Что ты сделал, чтобы тебя действительно любили?» «Ты даже представить себе не можешь, какие ужасы я пережил. Я выжил в 2 башнях, выжег Инагрос дотла. Я сумел выстоять против герцога, тогда как никто больше этого не смог. Я всегда помогал людям, жизнь которых угасала, и убивал тех, кого уже нельзя было спасти, кто уже обращался в тварь. Мои руки всегда были в крови, Гилберт. Ты хоть представляешь, как сильно я ненавижу себя за это? Представляешь, сколько раз я пытался убить себя? Я... Так почему не убил?» Фортинбрас замер и ошарашенно уставился на Гилберта. Весь ужас сказанных им слов едва дошел до Пайпер, когда раздался громкий шлепок. Первая закрыла рот руками, боясь издать хотя бы один звук. Гилберт, положив ладонь на покрасневшую щеку, непонимающе смотрел на Шираю. Она, в свою очередь, не выглядела виноватой. «Убирайтесь!» — процедил Гилберт, смотря на Шираю. «Пошли вон! Все! Убирайтесь немедленно!» Фортинбрас громко фыркнул и, всплеснув руками, направился к двери, но остановился буквально через метр. Он оглянулся и вытянул вперед руку. Голубые глаза стали ярче на тон, а магия внутри Пайпер встрепенулась. Обломки и осколки поднялись в воздух и медленно собрались воедино. Грязные пятна исчезли, стол вновь стоял на месте, вместе со всем, что было на нем. Ничего не говорило о том, что секунды назад был погром. После этого, не говоря ни слова, Фортинбрас вышел. «Привет». «Здравствуй». Больше Фортинбрас ничего не мог сказать. Он даже не знал, зачем Пайпер пришла, и предполагал худшее. Он же обещал ей, что будет вежлив и внимателен, завоюет доверие коалиции, докажет, что невиновен, но в результате сорвался. Сказал то, чего не должен был. Фортинбрас и Гилберт каждый день ходили по острию ножа, испытывали друг друга, завуалированно или напрямую бросали вызовы. Рано или поздно, но один бы из них сорвался окончательно, и последствия были бы ужасными. Они и впрямь были ужасными. Не сдержавшись, Фортинбрас разбил зеркало в своей комнате. Он, разумеется, быстро восстановил его с помощью магии, но израненными руками занялся далеко не сразу. Лишь после того, как Диего сказал, что это необходимо, Фортинбрас излечил порезы. «На полу кровь», — наконец сказала Пайпер, указав на крохотные синие капли. Фортинбрас выдавил тихий смешок, вытянул ногу и стер кровь пяткой ботинка. «Я надеялась, что ты скажешь, что это краска». «Ну, знаешь, вдруг ты решил заняться живописью?» «Я учился живописи. Портреты получались плохо, но мой учитель всегда хвалил пейзажи. Господи, да ты идеален! Есть хоть что-то, что ты не умеешь? Например, кататься на велосипеде?» «На чем?» Пайпер улыбнулась. Натянуто, неловко, будто думала, что ее слова были крайне глупыми. Однако Фортинбрас не улыбнулся в ответ. Подождав еще немного, Пайпер сделала нерешительный шаг вперед и остановилась, смотря на него. Фортинбрас выпрямился во весь рост, чувствуя, как тело еще ломит от боли. С каждым разом будто становилось все хуже. Может, однажды дойдет до того, что проклятие окончательно сломает его, и никто не сумеет вовремя начертить сигилы, способные спасти. Может, так будет даже лучше. Оказалось, что он устал притворяться, будто ему не больно. Устал говорить и доказывать, что не помогал темным созданиям во время вторжения. Устал слышать, что недостоин любви. Устал думать, что с ним что-то не так, что внутри его что-то сломано. И все, кроме него, знают, что именно. Пайпер сделала еще один шаг вперед. Фортинбрас — шаг назад. Он уткнулся в край кровати, и когда Пайпер подошла ближе, медленно сел. Удерживать равновесие было очень трудно. Пайпер злилась. Магия внутри нее клокотала и рвалась наружу. Но она так идеально удерживала ее, как никогда не удерживала на уроках Фортинбраса или Джина. Первая злилась, и, возможно, даже на него. А он думал о том, что было бы неплохо, если бы она просто позволила ему обнять себя. Любое, даже самое незначительное или случайное прикосновение к ней приводило в равновесие ревущую внутри магию и дарило спокойствие. «Я поговорю с Гилбертом. Что-нибудь?» «Нет», — перебил Фортинбрас. «Не надо». «Но нет. Просто нет. И я не хочу об этом говорить. Пожалуйста». Пайпер поджала губы, озадаченно уставившись на него. Магия беспокойно зашевелилась, контроль на мгновение сорвался. Фортинбрас подумал, что Пайпер уйдет, но она вздохнула и обняла его. «Хорошо. Я просто выбью ему зубы и...» «Пайпер, нет! Ладно, я пошутила. Или нет?» «Пайпер, все, молчу». Если бы она просто молчала. Фортинбрас почувствовал, как ее ладонь легла ему на затылок, как пальцы начали медленно двигаться по волосам. Это было слишком приятным и теплым чувством, чтобы он мог так просто отказаться от него. Но ему пришлось, потому что чем скорее она поймет, что Гилберт прав, тем лучше. «Это правда», — сказал Фортинбрас, поднимая голову. Лицо Пайпер вдруг оказалось так близко, что он почувствовал ее дыхание на своей коже и увидел, как блестят ее глаза. «То, что сказал Катон. Я истребил род Лайны». Рука Пайпер на его волосах замерла. «Они были прокляты. Переродились бы в демонов. Но я решил, что должен убить их». «Выходит, ты спас их. Убийство есть убийство. Я не позволил им стать темными созданиями. Но я все равно убил их. Я убил своих родителей и уничтожил их тела, чтобы демоны не смогли использовать их. Я убил брата и сестру, которые уже перерождались. И я убил Марию. Я убил их всех, и я...» С его дыханием творилось что-то странное. Воздуха вдруг стало не хватать, и легкие болели так сильно, будто кто-то рвал их на части. Глаза нещадно жгло, магия билась, как птица в клетке. Фортинбрас не помнил, когда в последний раз ему было так больно. Даже в минуты, когда просыпалось проклятие, он ощущал нечто иное. «Я думал...» выдавил Фортинбрас, почувствовав, как ладонь Пайпер что-то стерла с его лица. «Что это спасет их? Но я убил их. В том зале с тронами, который я тебе показывал. Единственное место, которое я не смог восстановить магией. И каждый раз, когда я там, слышу, как они кричат, чувствую их кровь на своих руках. Они говорили, что я Лаэртац. Но Гилберт был прав, сказав, что я Саватстар. Я поклялся служить Ребнезару и своей семье, любить и оберегать ее, но я...» Фортинбрас проглотил слова, готовые сорваться с языка, вместе со слезами, и крепко обнял Пайпер. Ее пальцы вновь начали мягко гладить его волосы, и чувство безопасности и спокойствия медленно возвращалось, окутывая его теплом. «Я думаю, это было милосерднее, чем если бы они стали демонами. И думаю, что они не осуждали бы тебя», — наконец сказала Пайпер. Она не могла знать этого наверняка, но ее слова звучали так уверенно, даже правильно, что Фортинбрас хотел поверить им. «Если бы Гилберт знал правду...» «Нет», — прервал Фортинбрас спустя несколько секунд, поняв, насколько злым был его голос. «Для него это будет равносильно признанию, что я во всем виноват, и об этом узнает вся коалиция. Я не хочу терять те крохи доверия, которые сумел заслужить». «Тебе не нужно постоянно заслуживать их доверие или любовь. Ты заслуживаешь их просто потому, что ты — это ты. Ты не предатель миров. И если надо, я сломаю хребет каждому, кто так думает». Фортинбрас ожидал, что она улыбнется. Однако этого не случилось. Пайпер была серьезна, как никогда раньше, что немного пугало. «Не хочу, чтобы и тебя считали их врагом. Я просто хочу, чтобы вы были в безопасности», — пробормотал Фортинбрас. «Вряд ли это возможно после того, что сказал Райкер». Фортинбрас ждал продолжения до тех пор, пока не понял. «Его не будет». Пайпер давала ему возможность отложить неприятный разговор до лучшего времени, которое, разумеется, никогда не наступит, и перейти к еще более неприятному разговору. «Все спрашивали меня», — тихо сказала Пайпер, вновь проведя ладонью по его лицу и стирая слезы, которые Фортинбрас из последних сил пытался остановить. «Не знаю, зачем. Принцесса же все слышала и могла проверить с помощью своего крутого дара. Ну, вообще-то она и проверила», — замявшись, добавила Пайпер. «Сказала, что Райкер не солгал. И что ты насчет некрополей не лгал. Я и не думала, что в них спрятано что-то такое. Даже и я не знал, что это. Прости, что не рассказал. Если бы ты рассказывал мне абсолютно все, Марселин бы решила, что мы уже женаты 10 лет». Фортинбрас нахмурился. Пайпер невозмутимо смахнула несколько прядок с его лба и посмотрела ему в глаза, еще влажные от слез. «Думаешь, нам стоит прислушаться к Райкеру? Если он прав и в том, что спасение миров лежит в освобождении богов, то да, значит, нам придется вернуться в дикие земли? Для начала следует сообщить о случившемся коалиции. Сомневаюсь, что они обрадуются, но если королева перестанет делать вид, будто не видела правды в моей душе, может, что-то и выйдет. Мы что-нибудь придумаем». Пайпер натянуто улыбнулась и, что сильно удивило Фортинбраса, прижала его чуть ближе к себе. Мир будто замер. Все проблемы и вся боль, копившаяся в нем годами, словно ушли глубоко внутрь. Туда, откуда уже не могли терзать его. Фортинбрас ощущал дыхание Пайпер на своей макушке. Тепло ее кожи, пока магия капля за каплей успокаивалась. Фортинбрас помнил, что расслабляться не стоило. Только не сейчас, когда он наконец осознал, как сильно Гилберт ненавидит его. Когда Райкер раскрыл себя и открыто рассказал о некрополях, про которые не каждый житель диких земель знал. Однако рядом с Пайпер было так спокойно, что Фортинбрас не мог противиться желанию навечно растянуть этот момент. «А почему Марселин может решить, что мы женаты?» Это было далеко не единственным, что волновало его, но слова будто сами собой сорвались с языка. Пайпер как-то натянуто рассмеялась и довольно ощутимо ударила его кулаком по плечу.